После такого перечисления мотивов, сохранившихся во фригидности, следов парадоксальной реакции женщины на дефлорацию, можно обобщая сформулировать, что незрелая сексуальность женщины разряжается на мужчине, впервые познакомившем ее с сексуальным актом. Но в таком случае табу девственности приобретает достаточный смысл, и нам понятно предписание, требующее, чтобы этих опасностей избежал именно тот мужчина, который навсегда должен вступить в совместную жизнь с этой женщиной. На более высоких ступенях культуры значение этой опасности отступает на задний план в сравнении с обещанием подчиненности, а также и перед другими мотивами и соблазнами. Девственность рассматривается как благо, от которого мужчине не надо отказываться. Но анализ проблем в браке показывает, что мотивы, заставляющие женщину желать отомстить за свою дефлорацию, не совсем исчезли из душевной жизни культурной женщины. Я полагаю, что наблюдатель должен заметить, в каком необыкновенно большом числе случаев женщина остается фригидной в первом браке и чувствует себя несчастной, между тем, как после расторжения этого брака она отдает свою нежность и счастье второму мужу. Архаическая реакция, так сказать, исчерпалась на первом объекте. В заключение мы можем поэтому сказать, дефлорация имеет не одно только культурное последствие — вечную привязанность женщины к мужчине. Она дает также выход архаической реакции враждебности к мужчине, которая может принять патологические формы, довольно часто проявляющиеся как задержка в любовной жизни брака. Этой же реакции можно приписать тот факт, что вторые браки часто оказываются более удачными, чем первые. Соответствующее табу девственности, боязнь, с которой муж у примитивных народов избегает дефлорации, находит свое полное оправдание в этой враждебной реакции. Интересно, что как аналитик можешь встретить женщин, у которых обе противоположные реакции подчиненности и враждебности нашли свое выражение и остались в тесной связи между собой. Встречаются женщины, которые как будто совсем разошлись со своими мужьями и все же не могут расстаться с ними окончательно. Как только они пробуют обратить свою любовь на другого мужчину, как помеха выступает образ первого, уже больше нелюбимого. Анализ показывает, что эти женщины привязаны к своим мужьям из подчиненности, не из нежности. Они не могут освободиться от них, потому что не совершили над ними своей мести. В ярко выраженных случаях не осознали даже своих мстительных душевных порывов.